Глава 8. Аня. Игорь и Маша поехали кататься на лодке, пока стояла хорошая погода, а я отказалась от прогулки, сказала, что хочу отдохнуть. Однако желание посмотреть на руины собственной жизни оказалось слишком велико. Едва Игорь с Машей покинули дом, я оделась и тоже вышла на улицу. Ноги сами привели меня к нашему дому. Теперь же от него остались горстки пепла и руины. Подошла к тому месту, где буквально несколько дней назад мы жили всей семьей. Хотя как семьей? Ее давно уже не было. Смотрела пустым взглядом на черную сажу и серый пепел и представляла наш дом, думала о родителях и ощущала себя в это мгновение глубоко одиноким человеком, пустым сосудом. Наш дом был последним в поселке. Огонь не успел переброситься на соседний дом, что находился по правую сторону, в нем жил Соломон. Но немного досталось деревьям, что росли неподалеку с левой стороны. Удивительно, что огонь не пробрался вглубь леса, либо пожарные расчеты вовремя подоспели. Как бы там ни было, все могло быть во много раз хуже. И я рада, что кроме нашей семьи больше никто не пострадал. Мне бы не хотелось такого ужасного исхода ни для одного из жителей. Стоя на пепелище, я вдруг явственно осознала, что не хочу больше оставаться в поселке. И пусть снять жилье в этих местах было выгодно и дешевле, нежели в городе, но порвать со всеми воспоминаниями и всем, что приносило душевные терзания, было самым правильным решением. Я могла бы обратиться в администрацию района за материальной помощью, но когда эти малые крохи денег дойдут до меня? Пока Игорь был здесь и Машу можно было с кем-то оставить, я собиралась съездить в город и все узнать, возможно, подыскать нам комнату на первое время. Попросить Игоря помочь нам с оформлением всех документов в органах опеки. Ведь как-то же он договорился, что Машу не забрали в детский дом в тот же день. Наверняка без денег не обошлось. Деньги. Кругом все и вся зависело только от них. И как бы ни было неудобно просить Игоря помочь, мне больше не к кому было обратиться за советом. Вспомнив о добрых глазах мужчины и его заботе о Маше, я почувствовала, как внутри снова что-то зашевелилось. И на душе сделалось тоскливее, пуще прежнего. Мысли о том, что он мог оказаться извращенцем, отпали сами собой. Он был слишком порядочным. Даже если вдруг это окажется не так, по крайней мере, он не показывал своей второй сущности. Но его симпатия и привязанность к моей сестре не остались мною незамеченными, и для меня такое отношение к чужой маленькой девочке о многом говорило. Хотя я и не понимала, почему они так тянулись друг к другу. И что греха таить, на данный момент времени он, приезжий незнакомец, оставался единственным человеком, который протянул нам руку помощи и не оставил в беде. Ума не приложу, откуда брать деньги, чтобы рассчитаться с ним за лечение, за похороны родителей, за продукты и одежду, что он купил для Маши и для меня. И главное, ради чего он все это делал? Неужели такие люди, бескорыстные и с большим добрым сердцем, еще существовали? Я немного погуляла по лесу, а когда начало смеркаться, то вернулась домой. Игорь и Маша сидели на кухне. Мужчина чистил картошку, а Маша помогала ему, о чем-то увлеченно рассказывала, смешно жестикулировала и на вид выглядела очень счастливой. Я не ревновала сестру к этому человеку, но видела, что он ей очень нравился, что они нашли общий язык. Маша тянулась к Игорю. Замерев в дверях и оставаясь незамеченной, я рассматривала лицо Соломона. Сколько ему лет? 35? Около 40? Уверена, что не больше, но все равно намного старше меня. И будто почувствовав на себе мой пристальный взгляд, Игорь обернулся, отложил нож в сторону и поднялся со стула, вытирая руки о полотенце. «Гуляла?» – только и спросил он, бросив в мою сторону взгляд. Мне почему-то стало неловко, когда он задержал на мне свои темные глаза. Я коротко кивнула в ответ и отвернулась. «Аня, мы с дядей Игорем поймали большую рыбу. Тебя ждали, чтобы пожарить ее к ужину». Я улыбнулась, подошла к Маше и обняла девочку. «Ты где так долго была? Пуховика не видела? Его уже второй день нет!» Расстроенно протянула сестра. Одна моя отдушина и радость. Казалось, она совсем не переживала или не понимала, что случилось на самом деле. Хотя наше сознание, особенно в детстве, обладало удивительным свойством воспринимать все вокруг словно увлекательную игру. Возможно, поэтому Маша вела себя с Игорем очень открыто. тянулась к нему, потому что родной отец часто распускал руки и совсем не занимался ею, не уделял внимания. А Игорь наоборот. Но ведь, по идее, она бы должна сторониться чужого человека. «Немного погуляла, здесь рядышком. Пуховика не видела», — ответила я и снова мельком взглянула в серьезное лицо Соломона и поежилась от этого пристального взгляда, каким он смотрел на меня. «Я бы помогла вам, но...» — подняла руки, показывая бинты. «Мелочи», — слабо усмехнулся Игорь. «Но раз все в сборе, сейчас организуем быстро ужин». «Я с тобой, дядя Игорь, можно?» Машка словно хвостик ходила за совсем чужим человеком, и это меня начало уже всерьез волновать. Если девочка привяжется к нему, но ведь придет время для расставания. Игорь приехал на отдых, и когда решит вернуться домой, Маша будет тосковать. И я совершенно не знала, как поступить в данной ситуации. Наверное, правильным и благоразумным решением было пустить все на самотек, дать Маше насладиться обществом приятного ей человека. Тем более сейчас я была только рада такой помощи и его обществу. «Конечно, гном, идем!» Он улыбнулся Маше и снова задержал на мне внимательный взгляд. Будто ожидал от меня какого-то подвоха, словно я была диковинный зверек. Но я совершенно спокойно и адекватно воспринимала действительность. Да, очень сильно болела в груди. Я только и думала о том, как выпутываться из всей этой ситуации с минимальными для нас с Машей потерями. Но выход был, и я обязательно его найду. Мне ничего не оставалось, как отправиться следом за ними. Оставаться в доме одной не хотелось. На улице уже почти стемнело. Мы спустились к небольшой пристани и забрали рыбу. Улов был небогатым. Быстрее всего пожарить рыбу на улице, на огне. Но я как представила, что снова увижу искры и языки пламени, меня передернуло от ужаса и отбило весь аппетит. Не уверена, что смогу съесть хоть кусочек рыбы, даже маленький. Как вспомню, что мать и отец сгорели заживо, холодом пробирает до дрожи. Наверное, я только сейчас, спустя несколько дней, начала осознавать масштабы трагедии. «Игорь, пожалуйста, давайте я пожарю рыбу на электрической плитке». Пока я еще не отошла от всех событий и остро реагировала на любые воспоминания о пожаре. Я даже не уверена, смогу ли еще вернуться туда, где прожила всю свою жизнь и где она едва не оборвалась. Стояла сегодня в пепле, и слезы наворачивались на глаза. Но я не плакала, я запретила себе об этом переживать. Просто ходила попрощаться с домом и некогда любимыми вещами. «Аня?» – он наклонился к ведерку, а потом взглянул на меня встревоженно. «Тебе нехорошо?» В его голосе промелькнули беспокойные нотки. «Нет, дело в другом. Огонь и...» Я осеклась, с ужасом представляя, что снова могла бы пережить тот кошмар. «Рыбу я сама с Машей приготовлю. С моими повязками на руках готовить одной было немного проблематично, но с Машиной помощью вполне посильная задача». Удивительно, как я еще оставалась в трезвом уме. Наверное, потому, что моя маленькая сестра держала меня в этом мире как ориентир. Это было единственное логичное объяснение, почему я не впадала в отчаяние и уныние. Все воспринималось будто сквозь какую-то призму или туман, а сейчас он начал понемногу рассеиваться, и я понимала, что у нас с Машей ничего не осталось. Меня пугали перемены и неизвестность. «Хорошо», – он тяжело вздохнул, подмигнул Маше, поднял ведро, и мы направились по крутым ступеням наверх. Вечерами в нашем поселке было тихо, лишь разносился шелест листвы с деревьев и пение птиц. Летом стрекотали кузнечики и сверчки. И только зимой будто бы все вымирало в этом месте и становилось безжизненным. Мы вернулись в дом. Игорь остался на улице и почистил рыбу, даже посолил. Нам с Машей оставалось только уложить ее на сковороду и следить, чтобы не пригорело. Дело совсем маленькое. После ужина я, как смогла, помогла убрать грязную посуду. Игорь выделил мне и Маше самую просторную комнату. У моей сестры появился большой красивый медведь. Маша объяснила мне, что очень переживала за меня, отказывалась засыпать, привыкла, что я всегда была рядом, а дядя Игорь купил ей вымышленного друга, который теперь охранял ее сон. Она заявила, что он будет спать с нами, и назвала его в честь любимого героя из сказки «Старик Хоттабыч», которую я часто читала ей на ночь, Волькой. Рассказала, чем они занимались с Игорем эти дни, и, наконец, заснула. Я улыбнулась, глядя на маленькую спящую Машу, и снова поймала себя на мысли, что все невзгоды пережила бы еще хоть 300 раз, зная, что с сестрой все хорошо. Ради нее я пыталась улыбаться, когда внутри была огромная черная дыра и царила беспросветность. Но все это временно. Я обязательно приду в себя и выберусь на свет. Потому что нужно было жить дальше и идти вперед. Столько всего интересного ждало нас с сестрой. Мечты никуда не делись. Просто теперь требовалось несколько больше времени и усилий для их осуществления.